Больше не думая ни о поединке, ни о моральной победе, она искала в своем сердце слова не для Фаратьера, а для Ботри. Какие-нибудь целительные слова, чтобы не прибавить новый груз к его безумию. Казалось, в комнате воцарился влажный холод, и она дрожала, испытывая безграничную усталость, беспомощность и печаль. Он склонился над ней, тяжелый и тусклый, как свинец, и кровать под ним заскрипела. «Кажется, — выговорила она наконец, — мученики близки к Богу. Мне очень жаль, сержант». Он смотрел на нее, приблизив лицо, смотрел так долго, что она усомнилась, услышаны ли им эти слова. Дыхание Ботери было зловонным, но она заставила себя не отворачиваться. Потом, к полному изумлению Корделии, он встал и застегнул брюки. «Нет, сэр», — проговорил он своим низким монотонным голосом. «Что?» — изумленно выпрямился Фуратьер. «Почему?» Ответ прозвучал медленно, с долгой паузой. «Она пленница коммодора Фаркосигана, сэр». Фуратьер уставился на нее, сначала в полном недоумении, потом до него дошло. «Так это вы, Бетанка Фаркосигана?» Все его хладнокровное веселье разом испарилось, зашипев, как вода на раскаленной сковороде. «Бетанка Фаркосигана?» На миг ее охватила надежда, что имя Фаркосигана проложит путь к спасению. Но эта надежда тут же умерла. Шансы на установление человеческих отношений были теперь даже не нулевыми, а отрицательными. Взор бароярского адмирала затуманился, словно Корделия стала окном, через которое открылась какая-то захватывающая перспектива. «Бетанка Фаркосигана». «Выходит, теперь я держу этого высоконравственного сукиного сына прямо за яйца», — яростно выдохнул он. «Это будет даже лучше, чем тот день, когда я сообщил ему про жену». С его лицом происходила удивительная метаморфоза. Казалось, маска любезности начала оплавляться и стекать, словно пленка шлака над кипящей лавой. Но он быстро опомнился и поспешно вернул себе прежнее выражение. «Должен признаться, вы меня совершенно потрясли. Какие возможности открываются? Ради такой идеальной мести не жаль прождать 18 лет. Женщина-солдат. Ха. Видимо, он решил, что вы — наилучший выход из нашего общего затруднения». «Мой безупречный воин, мой дорогой лицемер Эйрл, могу поспорить, вам о нем многое неизвестно. И знаете, почему-то я совершенно уверен, что он не упоминал обо мне, говоря с вами». «По имени нет», — согласилась Корделия. «Но категорию вашу упоминал». «И что же это была за категория?» Кажется, он использовал выражение «отбросы армии». Он снова заулыбался. «Женщине в вашем положении я не рекомендовал бы использовать подобные выражения». «А, так значит, я не ошиблась?» Она произнесла требуемую реплику, но сердце ее сжалось так сильно, что, казалось, в груди должна возникнуть гулкая пустота. «Каким образом Фаркосиган стал причиной безумия этого человека?» Улыбка адмирала сделалась жестче. «Какой только чепухи не сыщешь в прошлом, особенно в моем. И немалое место там принадлежало вашему любовнику-пуританину. Пусть ваше воображение остановится на этом, милочка, душечка, рыбонька моя. Как поглядишь на него сейчас, не верится, но он был таким веселым вдовцом, пока не ударился в эту ханжескую добродетель, которая меня так раздражает». Он расхохотался. «У тебя такая белая кожа. Он тебя трогал? Вот так». Фуратьер провел ногтем по внутренней стороне ее руки, и она содрогнулась. и твои волосы. Я уверен, что он ими совершенно очарован. Такие шелковистые и такой необычный цвет. Он закрутил прядь между пальцами. Надо подумать, что сделать с этими волосами. Конечно, можно целиком снять скальп, но, наверное, лучше изобрести что-то более творческое. Может, я возьму с собой один лишь локон и небрежно так начну им играть на заседании штаба. Буду задумчиво пропускать его между пальцами и посмотрю, насколько быстро это привлечет его внимание. Потом подкормлю его подозрения и страх парой небрежных фраз. Интересно, скоро ли он начнет заикаться и путаться в своих дьявольски безупречных докладах? А потом отправить его на недельку в патрулирование, все еще сомневающегося, все еще неуверенного. Он взял усеянный драгоценностями нож и отрезал густую прядь, аккуратно свернул ее и спрятал в нагрудный карман. И все это время не переставал любезно улыбаться. Конечно, надо будет соблюдать осторожность, не доводить его до взрыва. Эйрл бывает иногда таким гадко неуправляемым. И он провел пальцем по левой стороне своего подбородка, точно в том месте, где у Фаркосигана был шрам. Начать гораздо легче, чем остановиться, хотя в последнее время он стал удивительно смирным. Твое влияние, рыбонька? Или мой друг просто стареет? Он небрежно швырнул нож на столик, потер руки, громко расхохотался и улегся рядом с Корделией, нежно прошептав ей на ухо. А после Эскобара, когда уже не надо будет считаться со сторожевым псом императора, мои возможности станут безграничными. Столько вариантов. И он принялся фантазировать, смакуя каждую подробность, как будет через нее мучить Фаркосигана. Эти видения полностью захватили его. Холеное лицо побледнело и покрылось потом. Теперь уже по щекам Кордели текли слезы нескрываемого ужаса. Но его это больше не интересовало. «Не может быть, чтобы такое сошло вам с рук», — чуть слышно проговорила она. От этих слов к Фаратьеру вернулось самообладание. Он встал и обошел кровать. «Так, как ново. Знаешь, я совсем взбодрился. Наверное, я все же сделаю это сам. Ты должна радоваться. Я выгляжу гораздо привлекательнее, чем Боттери. Не для меня». Он скинул брюки и приготовился забраться на нее. «Меня ты тоже прощаешь, прелесть моя». Она чувствовала себя усохшей, исчезающе маленькой. «Боюсь, что мне придется предоставить это бесконечно милосердному. Вы мне не по силам. Сейчас будут сущие пустяки. Главное потом», — пообещал он, принимая ее отчаяние за вызов и еще больше распаляясь. Все это время сержант Боттери слонялся по комнате, мотая головой и двигая узкими челюстями. Корделия уже однажды видела у него эти признаки волнения, а поглощенный ею Фаратьер не обращал внимания на движение позади себя. Вот почему он даже не успел удивиться, когда сержант схватил его за волосы, задрал ему голову и одним умелым движением перерезал горло от уха до уха. В Корделию фонтаном ударила ужасающе горячая кровь. Адмирал конвульсивно дернулся и обмяк. Приток крови к мозгу прекратился. Боттери выпустил его волосы, и Фуратьер соскользнул на пол. Сержант неловко стоял у изножия кровати, свесив руки и тяжело дыша. Корделия не могла вспомнить, закричала она или нет, но это не важно. Скорее всего, никто не обращает особого внимания на вопли, доносящиеся из этой комнаты. Сердце ее отчаянно колотилось. Она откашлялась. «Спасибо вам, сержант Боттери. Это был рыцарский поступок. «Как вам кажется, вы не могли бы еще и отстегнуть мне руки?» Проклятый голос срывался чуть ли не на каждом слове. Она наблюдала за Ботри, ужасаясь, но не смея отвести взгляд. Невозможно было угадать, что он предпримет в следующую минуту. Тихонько бормоча, совершенно невменяемым видом он с трудом расстегнул пряжку на ее левом запястье. Корделия тут же перекатилась на бок и освободила правую руку, потом села и отстегнула пряжки на щиколотках. Некоторое время она сидела на постели, скрестив ноги, обнаженная и залитая кровью, растирая немевшие конечности и пытаясь собраться с ускользающими от нее мыслями. «Одежда, одежда», — пробормотала она вполголоса. Она бросила взгляд на покойного адмирала Фуратира. Он лежал на ковре со спущенными штанами и изумленным выражением лица. Его красивые темные глаза уже потеряли влажный блеск и начали стекленеть. Она спрыгнула с кровати, перебралась на другую сторону комнаты подальше от Ботери и начала лихорадочно шарить по шкафам и комодам, стоявшим вдоль стен. В паре ящиков оказалась коллекция эротических игрушек, и она поспешно их захлопнула, испытав приступ дурноты. Ей стало ясно, что означали последние слова Фуратира. Развращенность этого человека поистине не имела границ. Она вытащила несколько мундиров, все со слишком большим количеством желтых нашивок. Наконец нашлась и черная полевая форма. Стерев с тела кровь адмиральским халатом, она поспешно оделась. Тем временем сержант Ботери уселся на пол, положил голову на колени, продолжая что-то бормотать. Корделия похолодела. Неужели у него начались галлюцинации? Ей надо заставить его подняться и куда-то увести. Здесь их обнаружат очень скоро. Но куда бежать? Где спрятаться? Или это не разум, а страх убеждает ее искать спасение в бегстве? Может, существует более удачный вариант? Пока она раздумывала, дверь неожиданно с треском распахнулась. Впервые она вскрикнула. Но человек на пороге со вскинутым плазматроном в руке оказался Фаркосиганом. Он был очень бледен.